надеюсь, ты пойдешь вместе с ним в кино. Там покажут старый фильм, она смотрела его. Ваши касания плеч, пока в глазах метро. Такая мелочь никогда не уйдет от него. Под пледиком лежать, тебя обнимать. Большего не надо ничего ему подавать. Раскуришь сигарету вместе с ним одну на двоих. Хотя она не нужна, когда ты рядом с ним. Посмотри в его глаза. Я не видел такого взгляда никогда. Гляни еще раз и больше не удивляйся. Я надеюсь, ты пойдешь вместе с ним в кино. Там покажут старый фильм, она смотрела его. Ваши касания плеч, пока в глазах метро. Такая мелочь никогда не уйдет от него. Под пледиком лежать, тебя обнимать. Большего не надо ничего ему подавать. Раскуришь сигарету, вместе с ним одну на двоих. Хотя она не нужна, если ты рядом стоишь. Пойдешь вместе с ним в кино. Я надеюсь, ты пойдешь.